Что ты, глупенькая, но не брать же мне тебя с собой». Эти слова неожиданно возымели действие. Девочка вдруг с надеждой глянула на опекуна и крепко прижалась к его руке, как бы говоря: «Или с собой бери, или не отпущу тебя вовсе». «Вот тенна! Чего удумала?» «Как бы объяснить ей?» — мучительно размышлял Иван. Но тут не кстати на лестницу вышел Егор, радостно демонстрируя пару дорожных сапог. «Ваша милость, сапоги-то я нашел, не под лестницей!» Самойлов только рукой махнул на него. «Не до того, мол». Откуда-то вдруг поднялось в нем раздражение. Ну почему всем нужно объяснять такие простые вещи? Ведь понятно, что он человек подневольный, что был приказ, и надо выполнять. А значит, он уедет, Лиза останется, и говорить тут не о чем. Значит так, с собой тебя не возьму, все, — отрезал он. Девочка вздрогнула от такой перемены в голосе Ивана и внимательно посмотрела ему в глаза. Это он всерьез сердится или просто пугает ее, чтобы слушалась? «Марш к себе в комнату! Лиза!» — почти крикнул Иван, распаляясь еще больше. От бессилия что-либо втолковывать глупышке. Лиза поджала губы, поднялась и убежала к себе. «Эх, ваша милость! Нельзя с детем, как с солдатом-то!» — покачал головой Егорка. «Во! Ты меня еще поучи!» — в сердцах ответил Иван. Он и сам понимал, что не прав, что надо было найти какие-то слова, добрые, нежные, что приказать куда проще, чем объяснить и понять самому. Но не умел он беседы вести с маленькой девочкой. И что творилось у нее в душе, было для него загадкой. А Егору нечего нос свой длинный в эти дела совать. И вообще, чего он тут стоит? «Вещи собрал?» «Понятное дело, собрал. Ну вот и ладно!» — огрызнулся Иван и пошел в комнату заканчивать приготовление. «Собрал?» — задумчиво повторил Егорка. «Куда ж нам от них деться?» «Вещи. Соберем, не разберем. А после?» И, вздохнув, пошел вслед за хозяином. Глава третья, в которой нашего героя встречают не слишком дружелюбно. Дорога петляла по заливным лугам, изредка приближаясь к лесу. Иван пытался дремать, да карета так часто подскакивала на ухабах, что, казалось, рессоры вот-вот не выдержат и лопнут. Что делать тогда в этой глуши? «Долго еще?» — выглянул Иван из кареты, приоткрыв дверцу. Егорка переглянулся с кучером, призывая его в ответчики. «Верст 5, а то и 6!» — лениво отозвался тот. «Там постоялый двор будет. Переночуем, потом в Щербаковку. К полудню успеем!» Самойлов недовольно скрылся в карете, откинувшись на спинку сиденья. «Куда тут можно успеть по таким дорогам-то? Хорошо еще, что дождей давно не было, а то ведь увязли бы в этих рытвинах. Вот и этой дороге настал конец, и на пригорке показалась изба, довольно справная для захолустья. Около нее карета и остановилась. Остальные избенки в небольшой деревушке были кривенькими да косенькими. Самойлов с Егоркой поднялись на высокое крыльцо и вошли. Просторная комната была полна народу. Мужики сидели молча, подкреплялись основательно, на вновь прибывших взглянули искоса. Иван подошел к скамье у входа, осмотрел уж слишком широко раскинувшегося на ней мужика и, взяв бедолагу за шиворот, подвинул. Иного выхода добыть себе место у него не было. Егорка суетился подле, да все не решался согнать девку, что вольготно расположилась на соседней лавке. Заметив барина, дородный мужик с окладистой бородой, по всему, видать, хозяин постоялого двора, крикнул из-за прилавка. «Из харчей только кислые щи остались, а ночлег на тех лавках!» Егорка подумал, что и кислые щи впору, коли у них и крошки во рту не было, почитай целый день. Как утром выехали из Петербурга, позавтракав на скорую руку, так и протряслись чуть не дотемно. «Годится!» — крикнул Егорка в ответ и махнул рукой, мол, неси скорее. Хозяин торопиться не собирался. Дни в их уезде были похожи один на другой, разве что лица проезжающих менялись. А так, куда спешить-то? А потому он, не торопясь, зачерпнул остатки щей из чугунка, налил их в глиняную плошку, взял ломоть хлеба и понес гостю. «Ну, вставай!» — толкнул он молодуху. «Барин тут топереча почивать будет!» Девка подняла голову, протерла глаза и сползла с лавки. Егорка со знанием дела занял давно примеченную скамью. Хозяин поставил перед барином незамысловатые харчи, оттер руки о полотенце, брошенное через плечо, встал аккурат у стола и завел беседу. «Что, барин, издалека вы?» Егорка никак не мог взять в толк, чего лясы попусту точить. Одну-то миску принес, а вторую чего ж? Еще полдня ждать. Издалека, обрезал Денщик. Вот передохнем и дальше... Поняв, что беседу новые гости поддерживать не желают, хозяин направился к прилавку, ворча себе под нос. На ночь-то глядя,